Сезон 4. 2019-2020. 5 ужинов и одни похороны. Ужин 1. Дома у Пеппа. Мастер. Манчестер, 18 августа 2019 года. Манчестер у его ног. Это не просто метафора. Из огромного окна своей квартиры Пеп видит весь Манчестер. Слева собор и река Эруэлл с ее тихими плавными изгибами. Чуть дальше находится Национальный музей футбола, а у его подножия оживленная и беспокойная улица Динсгейт, артерия, разрезающая город как скальпель. На высоте 14 этажей Гвардиола пьет бокал красного вина за будущее, пока ночь опускается на Манчестер, завершая еще один день, отмеченный дождем, холодом и ветром, тремя неразлучными друзьями этого города, даже если на дворе август. Он лидер шумных соседей, как сэр Алекс Фергюсон назвал Манчестер-Сити. Он приехал с рюкзаком, полным иллюзий, в этот город, который теперь наблюдает с высоты. За эти три года болельщики Сити уже аплодировали завоеванию 7 новых трофеев. К двум титулам, завоеванным в сезоне 2017-2018, прибавились 4 новых, а две недели назад они выиграли Суперкубок Англии у Ливерпуля. Больше, чем титулы, Пепа заботит игра его парней. Вчера им не удалось обыграть Тоттенхэм во второй игре лиги 2-2. Его команда 30 раз ударила по воротам Спур, в то время как противник нанес всего 3 удара и сделал всего 5 передач в штрафной соперника, а Сити 52. Это парадокс, часто возникающий в таком виде спорта, как футбол, в котором доминирование в игре не равносильно победе. Несмотря на это неприятное явление, Пеп стремится к тому, чтобы игра его команды стала идеальной. Он сражается с самим собой в этой гонке за совершенством. «Я очень доволен вчерашней игрой. Это лучший матч, который мы сыграли за все время совместной работы. Спустя 3 года мы хорошо изучили друг друга, и каждый знает, что ему делать. Наша позиционная игра великолепна. Я думаю, что со времен Барсы мне не удавалось так сыграть. Вчера нам удалось доминировать в матче с Тоттенхэмом, и я думаю, что любой болельщик Спур знает, что это был матч, который мог закончиться для нас со счетом 7-2. Если мы отточим меткость, мы будем по-настоящему хороши в этом сезоне. И если нам будет вести в мелочах, мы сможем быть на высоком месте и в Лиге чемпионов». Когда я пришел к нему домой, Пеп сидел на простом кухонном табурете и снова просматривал на ноутбуке вчерашний матч. Он внимательно вглядывался в видеофрагменты, подготовленные для него помощниками, сосредотачивался на одном игроке или, возможно, на двух, и повторял это до тех пор, пока не приходил к небольшим выводам. «Мы провели очень хороший матч. Мы хорошо атаковали и были готовы к потере мяча. Нам очень помогает то, что крайние защитники находятся внутри, но они асимметричны. Зинченко внутри, Уокер снаружи. Мы находимся в той точке, когда все уже знают, что им нужно делать, а позиционная игра повышает результативность каждого игрока. Как учил его Кройф, всегда нужно смотреть дальше. Его взгляд теряется на красноватом зареве среди промышленных судов, едва различимых на туманном горизонте Манчестера. В тишине он снова возвращается к старому делу, которым одержим, стремлению к совершенству, совершенству которого он едва касается кончиками пальцев в минуты славы. «После победы в 2 лигах подряд для меня важнее всего оставить наследие хорошей игры, такой игры, какую мы провели вчера, которая волнует людей. Мое наследие должно быть таким. Если бы мне нужно было дать краткую характеристику каталонскому тренеру, я бы сказал, что Гвардиола — мастер футбола. Он стремится к совершенству, которое может достигнуть только искусный мастер. Его не волнуют никакие мелочи. Стремление к совершенству – вот что важнее всего. Найти идеальную гармонию игры, которая позволит противостоять любому вызову и сведет неопределенность футбола к минимуму. Определение мастерства, данное Ричардом Сеннетом, соответствует профилю Пепа. Мастерство – это умение делать что-либо хорошо. Это устойчивый и основополагающий человеческий импульс. Желание хорошо выполнить задачу, не более того. Делать свою работу хорошо только ради того, чтобы делать ее хорошо. Примечание. Ричард Сеннет, известный американский социолог, профессор социологии в Лондонской школе экономики и бывший профессор гуманитарных наук в Нью-Йоркском университете. Конец примечания. Еще до Сеннета Платон описал образец совершенства, когда сказал, что стремление к качеству будет побуждать мастера к прогрессу, самосовершенствованию, к тому, чтобы не ограничиваться наименьшими усилиями. Гвардиола испытывает эту платоническую страсть к футболу. Любое мастерство основано на навыке, развитом до высочайшей степени. Самым специфическим навыком Пепа является искусство расшифровать соперника. Он может потратить огромное количество часов на анализ микродействий команды соперника, пока не найдет те особенности поведения, расстановки или отношений, которые могут представлять опасность или преимущество для его команды. На следующий день он поговорит с Махрезом, Фоденом или с Де Брюйне и подробно объяснит им, в чем заключается недостаток защиты соперника или как он ведет себя в момент того или иного действия, как нужно атаковать, чтобы добиться успеха, какую обманную операцию должен провести Де Брюйне, чтобы Махрез смог воспользоваться маленькой слабостью защитника, которого нужно победить. Гвардиола извлекает суть ошибок, недостатков или другие детали поведения соперников, чтобы перелить их в маленький флакон и раздать своим игрокам. Месси коротко объяснял это так. «Пеп говорит тебе, что произойдет, и оно происходит». В этом его суть как мастера – расшифровать особенности поведения соперника, чтобы с их помощью создать существенное преимущество для своей команды. Зачастую мастер спотыкается о чрезмерно амбициозные или противоречивые цели в погоне за совершенством. Желание делать что-то хорошо только ради того, чтобы делать это хорошо, может столкнуться с давлением конкуренции, обернуться разочарованием или одержимостью. Как мастерам, нам легче потерпеть неудачу из-за неспособности обуздать свою одержимость, чем из-за недостатка навыков. Сеннет. Это еще одна черта, которую можно заметить в Пепе. Его одержимость принесла ему много проблем. Англичане назвали эту навязчивую идею Пепа «overthinking» – накручивание. Но, как рассуждает Сеннет, это неизбежная одержимость. Каждый великий мастер одержим стремлением к совершенству. Стремление мастера к качеству создает опасность. Одержимость созданием идеальных вещей может испортить саму работу. Сам характер работы мастера заставляет его снова и снова возвращаться к уже сделанному, как писал знаменитый архитектор Ренцо Пьяно. Зацикленность очень типична для мастера. Ты думаешь и делаешь одновременно. Ты чертишь и делаешь. Чертеж переделывается, ты его делаешь, переделываешь и снова переделываешь. Таков Пеп в футболе. Он делает, переделывает и снова делает. Да, иногда он слишком много думал, и у него выходило плохо, но никто не будет спорить с тем, что эта одержимость совершенством сделала его выдающимся мастером. Чего нельзя сказать о его умении обращаться с вином. Он уже довольно долго пытается вскрыть бутылку, которую ему подарил один из гостей несколько месяцев назад. Это прекрасное вино «Шато Клар Барон Эдмон де Ротшильд Листрах Медок» 1984 года выпуска, но пробка была в плохом состоянии, и откупорить бутылку оказалось непросто. Жуан Патси, директор футбольного клуба в Южной Америке, советует быть осторожней, но Пеп упорно издевается над пробкой до тех пор, пока не случается катастрофа. Пробка разваливается и загрязняет вино. Мануэль Эстиарте и Лолес Вивес, моя жена, смеются над неуклюжестью Пепа, который пытается выйти из положения, процеживая жидкость в хрустальный графин с помощью Патси. Новости плохие, вино испорчено. Тот, кто подарил его Гвардиоле, сделал это из лучших побуждений, но не смог сохранить его в хорошем состоянии, и оно потеряло все свои качества. Стало непригодным. Пеп расстроен, но Патси быстро прерывает обсуждение. «Возьми бутылку, которую принес тебе я. Это вино скромнее, но очень вкусное». Сказано, сделано. Патси ловко открывает принесенную бутылку, и вот уже все готово к ужину, который приготовил Фернандо, приглашенный повар Пепа. Разговор, понятное дело, крутится вокруг сезона, который только начался. Ливерпуль будет главным соперником в Премьер-лиге, Не зря всего одно очко разделяло обе команды в борьбе за недавний титул. Лига чемпионов – вопрос в деталях. Детали тебе ее дают, и детали ее отнимают, резюмирует Эстиарте. С Лигой чемпионов нужно набраться терпения. Пеп и Мануэль хором говорят на итальянском китайскую пословицу, она для них сообщнический намек. «Сядь на берегу реки, и рано или поздно ты увидишь, как мимо проплывает труп твоего врага». Пословицу приписывают Конфуцию. Терпение, добродетель, поддерживающее упорство. Терпение и упорство – две черты, которые определяют Пепа. А еще эффективность, за исключением открывания винных бутылок, твердость, эклектичность и неудовлетворенность. Он никогда не бывает доволен и не обманывается победой. Он живет в настоящем, а не в воспоминаниях. Он всегда находится в состоянии борьбы, он хочет выигрывать, но если ему предстоит проиграть, он хочет сам выбрать, как это сделать. Он избегает догматизма, несмотря на то, что его стойкие последователи к нему склонны. Он говорит правду на пресс-конференциях, за исключением каверзных вопросов или вопросов, которые явно могут вызвать конфликт. Очевидно, он не будет раскрывать построение команды. Он привык публично хвалить игрока, которого критикует наедине, или которого вскоре посадит на скамейку запасных. Ему не безразличны эмоции, которые ему удается вызывать у людей с помощью игры. Гюндоган живет напротив, в квартире-близнеце. Это огромные квартиры с длинным коридором, множеством комнат и очень высоким стандартом качества. Пеп поставил кресло в том углу квартиры, откуда открывается превосходный вид на Манчестер. Иногда он садится там и размышляет о масштабе своего мастерства в футболе. А ценно-то мы знаем, что секреты великих мастеров, создавших замечательные музыкальные инструменты, таких как Антонио Страдивари или Гварнери Дель Джезу, умерли вместе с ними. Было вложено много денег и сил, чтобы попытаться раскрыть эти секреты, но все попытки воспроизвести эти замечательные скрипки потерпели неудачу. Возможно, речь идет о сущностной трудности передачи знаний мастера, и Пеп понимает, что проделывает именно такую работу, что поля спортивного городка Манчестер – это его особая мастерская. Сможет ли он передать знания? Будут ли у него преемники, которые захотят продолжить его наследие, как он это сделал с Кройфом? Мы завершаем ужин, обратившись к Сеннету. Мастер присутствовал на всех этапах производства. Благодаря исследованиям Тони Фабера, мы знаем, что Страдивари лично занимался даже самыми незначительными деталями изготовления своих скрипок. Хотя он редко путешествовал, дома он находился в постоянном движении, не ограничиваясь какой-либо одной функцией. Он был властным и временами взрывался впечатляющими истериками и не переставал давать указания и увещевать. Разве это не является очень точным описанием поведения Гвардиолы на тренировочных полях? Бенвенуто Челлини, непревзойденный скульптор эпохи Возрождения, написал: «Секреты моего искусства умрут вместе со мной. Надеемся, что секреты Пеппа ждет лучшая судьба». Ужин у Пеппа. Меню. Монжете секес. Белая фасоль с моллюсками. Яичница с подберезовиками, картофелем и трюфелями. Морской черт с креветками. Тарт татин с мороженым. Мутун каде паяк. 2018 года. Красная. Ужин второй. Втаст катала. Эмоциональная связь. Манчестер, 23 октября 2019 года. Как создать искреннюю эмоциональную связь с футболистом, когда ты не даешь ему играть в течение месяца? Никто не ответил. Сегодня мы ужинаем в ресторане Таст Катала, уютном заведении с нежно-голубыми стенами, темно-синими стульями и простыми лакированными столами на третьем этаже здания на Кинг-стрит 20. Этот ресторан открылся в июле прошлого года под руководством шеф-повара Пако Переса, получил 5 звезд Мишлен, и среди его партнеров Пеп Гвардиола, Ферран Сориано и Чики Бегеристайн. Цель ресторана – познакомить местных жителей с настоящей каталонской кухней. Мы сидим в зале Аншанета, так называется человек, который стоит на самом верху Кастел, человеческого замка, одного из самых уникальных и красивых каталонских мероприятий. Никто не ответил на риторический вопрос Пепа, И он продолжает. «Я бы заплатил целое состояние, чтобы научиться этому. Тот, у кого это получится, сможет достичь чего угодно». В этом утверждении собрано все, что он думает о футболе и его противоречиях. Он страдает из-за тех игроков, которых не приглашают участвовать в матчах или не дает игровых минут. Для него день матча – любимое время, потому что настает момент игры, но в то же время это худший день недели, потому что он оставляет полдюжины своих лучших людей на скамейке запасных или, что еще хуже, на трибунах. Это самый трудный и болезненный момент для меня. Я стараюсь, чтобы мое решение было правильным для каждого матча, но я знаю, что лишаю многих возможности заниматься своей профессией. Я не даю им играть, делать то, что им нравится. Я знаю, что они все понимают, но мне по-прежнему очень трудно оставлять без внимания кого-то из тех парней, которые делают все возможное на поле. Вот почему мне кажется невозможной настоящая эмоциональная связь. Ты не можешь любить того, кто не дает тебе заниматься любимым делом. Если кто-то хотел разобраться, почему у Гвардиолы обычно очень небольшой состав игроков, иногда даже за гранью здравого смысла, то в этих словах он найдет ответ. У него небольшие команды, чтобы не приходилось никого оставлять за бортом. Ему достаточно провести несколько ротаций, чтобы все игроки смогли принять участие, хотя, очевидно, он не меняет составы в угоду своим людям. Его приоритетом всегда является сыграть матч наилучшим образом. По этой же причине, при заключении контракта с игроком, первое, на что я смотрю, это чтобы он был хорошим товарищем по команде. Он давно обдумывает эту идею. Чтобы побеждать, отличной команде нужны отличные запасные игроки. Больше всего меня интересует в игроке его послужной список в качестве запасного, умение вести себя в трудной ситуации. Если это хороший запасной, он мне интересен. Если же в трудные моменты, которые выпали на долю команды, он повел себя неподобающе, я, скорее всего, не возьму его. Но всегда есть футболисты, играющие очень мало или меньше, чем, по его мнению, заслуживают. Например, новый капитан Фернандиньо смог дебютировать только в 5-м матче сезона и только потому, что Лапорт получил травму медиального мениска, из-за которой он пропустит 5 месяцев. Фил Фоден, избалованный ребенок тренера, отыграл всего 12 минут в первых 8 матчах. Как создается искренняя эмоциональная связь с футболистом, когда ты не даешь ему играть в течение месяца? Никто не ответил, хотя Пеп готов выложить миллион за этот волшебный ответ. Прошлым вечером Сити выиграл у итальянской Аталанты со счетом 5-1. Но это был обманчивый триумф, основанный на удивительной эффективности Стерлинга, автора хэт-трика, хорошо подкрепленного дублем Агуэро. По-настоящему великолепно сыграл Гюндоган, вынужденный играть центральным полузащитником, и изумительный Фоден, который в качестве инсайда создал 4 голевых момента, пока не был удален за 2 желтые карточки на 82-й минуте. Тот же Фоден играл в основном составе всего один раз в первых 13 матчах соревнований. «Никто так не верит в Фодена, как я. Это я позвал его играть в основной команде. Никто не ценит его больше, чем я, даже если он играет меньше, чем заслуживает», — говорит Пеп после матча. Лоренцо Буэнавентура, тренер команды по физической подготовке, раскрывает мне важную информацию. Фоден пробежал 1600 метров со скоростью более 22 км в час. Никто не провел в спринте больше минут, чем он. Хотя Фил отыграл на 10 минут меньше, чем остальные. Игра команды с августа по конец октября была нестабильной. Комфортной победы над Борнмутом и Брайтоном, за которыми последовало шокирующее поражение в Норвиче, а затем победа со счетом 0-3 над украинским «Шахтером» и 8-0 в матче против Уотфорда всего через 4 месяца после победы 6-0 в финале Кубка Англии. Еще 3 победы – Престон Норт-Энд, Эвертон и Динамо Загреб – уступили место тяжелому поражению на домашнем стадионе от Вулверхэмптона 0-2, что дало преимущество 8 очков в таблице в пользу Ливерпуля. Пеп обеспокоен тем, что он видит в своих игроках меньше умственной энергии, чем в предыдущих 2 сезонах. В европейской победе над Аталантой был очевиден тип построения Сити. Итальянская команда отличается очень агрессивным давлением на соперника, поэтому Гвардиола выбирает нетипичный состав. Уокер и Менди – крайние защитники, Родри и Фернандиньо – центральные защитники, а Гюндоган – полузащитник. Очевидно, что он стремился гарантировать хорошую подачу мяча под жестким прессингом соперника. Поэтому он разработал подачу с 3+1+1 со следующими нюансами. Первую линию составили Уокер, Фернандиньо и Менди, а Родри выходил на несколько метров вперед за пределы штрафной, чтобы действовать в центре поля при передачах между ними. У Гюндогана была полная свобода, чтобы переместить игру на поле противника. Родриго Эрнандес был главным приобретением «Сити» в сезоне 2018-2019 годов. Тренер сделал на него ставку как на позиционного полузащитника с большими перспективами. Примечание. Другим игроком, подписавшим контракт в этом сезоне, стал португальский крайний защитник Ювентуса Жуан Канселу, которого обменяли на Данило с доплаты в 28 миллионов евро. Основными трансферами стали переход Венсана Компани в Андерлехт, Фабиана Делфа в Эвертон и окончательный переход Дугласа Луиса в Астон Виллу. Конец примечания. В игре против итальянцев Родри должен был выполнять двойную функцию защитника-полузащитника, которую Пеп уже опробовал со Стоунзом в прошлом сезоне. Несколько лет назад он также тренировал это с Серхио Бускетсом в Барселоне, но из этого мало что получилось. Со Стоунзом это сработало намного лучше, но не выходило за рамки нескольких матчей. Сегодня он повторяет это с Родриго Эрнандесом, в котором видит потенциал для выполнения этой двойной миссии. Исполнение плана намного отличается от ожиданий тренера, потому что Уокеру и Менди не хватает предугадывания, чтобы каждый раз находить подходящего адресата передачи, и в конечном итоге они постоянно передают мяч Родри, у которого мало пространства для того, чтобы забивать голы, что снова и снова ломает все построение. Идея великолепна, потому что она поднимает Родри практически на уровень Гюндогана. Это дало бы явное превосходство, но неудачная игра крайних защитников приводит к тому, что через 20 минут после нескольких опасных моментов Пеп указывает перейти на построение 4+2, при этом Родри спускается на один уровень, а Гюндоган еще на один. Размышления о развитии атаки стали главной темой за ужином в ресторане Таст Катала после первоначального тезиса Гвардиолы о том, как наладить эмоциональную связь с игроками. Жуан Патси комментирует этот аспект игры, добавляя: «С Канселу подача стала гораздо лучше. Пепу нравится творческий подход Жуана Канселу, второго крупного приобретения в этом сезоне, помимо Родри, и он хочет им воспользоваться. Но для этого необходимо улучшить его защитные качества. Он говорит, что уже несколько недель интенсивно работает с португальским крайним защитником. Мы много работали с ним, мы просмотрели видео о его манере отходить назад, о его выходах, об атаках. Мануэль Эстиарте вмешивается, чтобы напомнить, что за эти 4 года здесь ты каждые 2 недели повторяешь подачу мяча сзади и с полузащитниками тоже, потому что это одна из тех вещей, которые, если их не отработать, забываются или размываются. Пеп подводит итог вчерашним проблемам на этапе построения. Если крайние защитники не будут точнее принимать решения, мы не сможем добиться передачи 3 игроками, к которой стремились вчера, когда Родри поднялся на ступеньку выше. Нам нужно будет сделать выход 4 с крайними защитниками чуть выше или наладить выход 3, уводя полузащитника в центр между центральными защитниками. Все дело в точности передач. На этот раз ужин заканчивается до полуночи, потому что завтра рано утром тренировка. Пеп ясно дал понять, что ему никогда не удастся наладить эмоциональную связь с игроками, которым он не дает играть, а также, что для рискованной передачи мяча ему нужны игроки с хорошим владением ногой и большим количеством тренировок. Когда мы гуляем с Лолес по Кинг-стрит, по дороге к Динсгейт, я вспоминаю, как Доменик Торрен говорил о степени давления, которое Пеп оказывает на своих игроков. Пеп максимально растягивает резину. Резина — это игроки. Пеп натягивает и растягивает эту резину до предела, пока не извлекает из каждого футболиста все самое лучшее, что в нем есть, но всегда рискует истощить и их, и себя. Ужин в таз катала. Меню на всех. Утиное яйцо с кальмарами и картофельным суфле. Гребешок фрикасе. Каталонская бутифарра аммонджетис с белой фасолью. Рис по-каталонски с сокарат. Палтус черенгито 1939. Па-ам-томатет с оливковым маслом первого отжима. Примечание. Сокаррат – это хрустящий карамелизованный слой, который образуется на дне кастрюли после варки риса в домашнем бульоне и запекания в угольной печи. Па-ам-томатет готовится путем натирания целого помидора на хлеб, а не с порубленным помидором. Конец примечаний. Кремовый пудинг с горячим шоколадом. Идус де Вальяк, 2015 года. Красная. Ужин третий. В Сальвис. Оркестр. Манчестер, 22 декабря 2019 года. Сегодня мы снова поговорим об оркестрах и способах дирижирования. Мы снова в Сальвис, итальянской траттории на Корн Эксчейндж, который управляет Маурицио. У входа продают всевозможные итальянские деликатесы, а на нижнем этаже у них есть зальчик, который нравится Пепу. Пару лет назад мы говорили здесь о Герберте фон Караяне и Леонарде Бернстайне, об их стилях дирижирования, о стене и о масте. Сегодня мы говорим о Николаусе Арнанкуре, еще одном легендарном дирижере оркестра, потому что я прочитал его книгу, которая мне очень понравилась. Короче говоря, этот великий специалист по Моцарту объясняет, что часто отсутствие страсти у музыканта является ответом на эго дирижера оркестра. Арнанкур объясняет это так. Оркестровый музыкант – это всегда человек отчаянный, такова его профессия. Нет ни одного оркестрового музыканта, который решил бы стать таковым не по чистому призванию и из энтузиазма. Однажды он присоединяется к оркестру. В течение многих лет он слушал великолепную оркестровую музыку и однажды говорит себе: «Фантастически! Теперь я тоже собираюсь стать частью ансамбля». Но как только он начинает, то обнаруживает, что это ужасный опыт. Перед ним стоит тот, чья концепция оказывается для него непонятной, а иногда и концепции-то нет. Это из-за блеска в глазах. Пеп ссылается на эту знаменитую фразу харизматичного Бенджамина Цандера, другого великого дирижера, который в своем выступлении на TED говорил о блеске в глазах своих музыкантов. Примечание. Выступления на TED или TED Talks проводятся представителями разных сфер с целью продвижения идей, достойных распространения. Аббревиатура TED означает Technology Entertainment Design – технологии развлечения дизайн. Конец примечания. Внезапно я кое-что понял. Дирижер оркестра не издает ни звука. Его могущество в том, что он способен делать могущественными других. Я понял, что моя работа – пробуждать возможности в других людях. А знаете, как проверить, что у вас получается? Посмотрите в глаза этим людям. Если их глаза сияют, можете быть уверены, что у вас получается. Если у вас не получается, вы должны задать себе вопрос: кто я такой, если глаза моих музыкантов не сияют? Гвардиола хочет и стремится к тому, чтобы глаза его игроков сияли, и он не выносит того, на что Арнанкур указывает как на главный недостаток музыкантов оркестра. Безразличие. Хотя, возможно, я лучше других понимаю, что музыкант со временем тупеет, потому что многие дирижеры требовали от него страстной игры, а сами никакой страсти не привносили. Так что по прошествии многих лет у музыкантов уже не остается ни капли восприимчивости для выдающихся дирижеров. Пеп разрабатывает концепцию, которой несколько лет назад с ним поделился Хулио Веласко, выдающийся аргентинский волейболист. Хулио объясняет, что мы, тренеры, заставляем учиться свою команду. Он говорит, что наличие воли и способности к обучению – тоже талант, что обучение – это сама по себе способность. Пеп разочарован отдачей некоторых своих игроков в этом сезоне. Ливерпуль уже набирает 11 очков преимущества после 18 матчей. Сити играет неплохо, но в более низком темпе, чем в предыдущие два сезона. Конечно, команда достигает и блестящих моментов в игре, но не может делать этого на постоянной основе. Сезон начался великолепно, с выигрыша Суперкубка Англии и очень хорошей игры. Но все пошло наперекосяк, потому что команда Юргена Клоппа оказалась неприступной. Со времени ужина в Таст-Каттелла пару месяцев назад Сити подряд обыграли Астон Виллу, Саутгемптон в Кубке Английской Лиги и в Премьер-Лиге, Челси, Бернли, Динамо Загреб и Арсенал. Победа была твердой и играла команда великолепно. Затем сыграли в ничью с Аталантой и Шахтером, заняв первое место в групповом этапе Лиги Чемпионов. Это 10-й раз из 11 попыток Пепа. Но также были другие моменты, неудачные и даже плохие, такие как новое поражение на Энфилде, ничья на последней минуте в Сент-Луис Джеймс Парк или поражение дома от Манчестер Юнайтед 1-2. По итогу это худший сезон для Гвардиолы за всю его тренерскую карьеру. 12 побед, 2 ничьи и 4 поражения в 18 матчах. Мы ужинаем на следующий день после грандиозной победы, одержанной в матче на стадионе Кинг Пауэр против Лестера со счетом 1-3, 99-й победы Пепа в Премьер-лиге. Лестер по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице, отставая на 10 очков от Ливерпуля и на 1 очко опережая Сити. За десертом мы говорим о матче, который снова стал образцом выдающейся игры и поднял настроение тренеру после нескольких недель разочарований. Наряду с матчем против Тоттенхэма, вчерашний матч стал нашим лучшим выступлением в сезоне. Мы сделали самое сложное в футболе, сыграли просто. Все играли легко и просто, без усложнений. Я должен убедить своих игроков, что это именно та команда, которой мы хотим быть. Выиграем мы или проиграем, мы хотим быть той командой, которой мы были на Лестере. Мы провели потрясающую игру с мячом и без него. Мы всегда оказывали сильное и эффективное давление на противника. Я горжусь тем, что игроки следуют за мной. Правильное следование пути, который показывает тренер, является одной из задач, стоящих перед каждой командой. В конце концов, сам Пеп уже говорил нам много лет назад в Мюнхене, что характер команды – это характер ее тренера. Мы вспоминаем еще одну цитату из Арнанкура, которая хорошо подходит к такой манере управления командой. Есть одна вещь, которой абсолютно невозможно научить – обращение с большой группой людей. Оркестр – это группа людей с совершенно разным состоянием. Часто единственное, о чем они могут говорить в перерывах – это музыка, потому что их объединяет только она. И всем этим разным людям дирижер должен убедительно передать свое понимание произведения. Вероятно, в этом большинство дирижеров, имеющих схоластическое образование, терпят неудачу. Потом мы смеялись, потому что Арнон Кур объясняет в своей книге причину, по которой дирижеры потеют, а музыканты в оркестре нет. Это вопрос темперамента. У каждого музыканта оркестра есть не более одного движения, а затем 16 тактов паузы. Иногда я потею, уже просто читая партитуру, как раз в тех отрывках, над которыми позже буду по-настоящему потеть. Меня волнует то, что происходит в музыке. Это возбуждает меня. Пот возникает из-за волнения. Мы смеялись, потому что Пеп сказал, что с ним происходит что-то похожее, когда он представляет, какими будут матчи. В тему того, над чем потеют тренеры и дирижеры, Жуан Патси рассказывает очень пикантную историю об Уинстоне Черчилле. Вскоре после битвы в пустыне Черчилль посетил новозеландские войска, и ему подали устричный бульон, несмотря на жару. Затем прибыл генерал Монтгомери, выигравший битву со своими танками, и отклонил приглашение за стол, потому что у него было правило не обедать со своими подчиненными. Это два разных стиля управления. Черчилль сел с подчиненными за горячий суп, а Монтгомери отказался от него и взял себе бутерброд и лимонад. Примечание. Полный текст анекдота можно найти в книге Уинстона Черчилля «Вторая мировая война», том 2, издательство «Сфера книг», 2004, страница 275. Конец примечания. Опять же, извечная дилемма. Караян или Бернстайн? Стена или мост? Монтгомери или Черчилль? Ужин в Сальвис. Меню на всех. фокачча с итальянским сыром, рукколой и помидорами черри. Блюда итальянских мясных деликатесов. Жареные баклажаны. Тальятелле с морепродуктами. Макароны с рагу. Ризотто с грибами и трюфелями. Тирамису и мороженое. Канонао Ресерва. Красное. Ужин четвертый. В Винкс. Нарушение системы. Манчестер, 8 января 2020 года. Бернарду Силва вчера вечером дал сольный концерт под названием «Ложная девятка». Пеп любит играть с «Ложной девяткой» на Олд Траффорд. Он сделал это 3 года назад, также в декабре, поставив на эту роль Рахима Стерлинга, и это стало абсолютным попаданием. Вчера с Бернарду то же самое произошло в первом полуфинале Кубка Лиги, и Гвардиола снова победил на Олд Траффорд 1-3, где одержал 4 победы в 5 матчах. Мы вернулись в Винкс, ресторан кантонской кухни, расположенный на Линкольн-сквер, где сегодня попробуем дегустационное меню. В эти дни Пеп помогает мне составить точное и подробное определение ложной девятки, потому что я готовлю книгу о тактической эволюции футбола с момента его зарождения, и ложная девятка станет путеводной нитью на этом пути. Хуанма Лильо и Пако Сейрулло также участвуют в работе, и мы договорились между собой определить ложную девятку следующим образом. Ложная девятка – это центральный нападающий, который существенно заглубляет свою позицию, чтобы достичь одной или нескольких из следующих целей. Уклоняться от наблюдения защитников соперника, выводить этих защитников за пределы своей зоны влияния, освобождать пространство для маневра своих товарищей по команде, активно сотрудничать в организации атаки, вызывать сомнения и замешательство защиты соперника, создавать постоянное численное, позиционное, качественное или динамическое превосходство своей команды в центре поля. Ложная девятка пытается совместить достижение этих целей с приоритетной и основополагающей задачей каждого центрального нападающего – забивать голы. Возможно, он покажется спокойным и растерянным, выдавая себя за бродячего полузащитника, и будет уходить от ворот с помощью хитрых обманных маневров, но его разум всегда будет сосредоточен на достижении цели. Гол – это, повторимся, его основная цель. Ложная девятка не ограничивается тем, что занимает заранее определенную территорию на игровом поле, но в ее ответственность входят разные задачи, пространства и цели, некоторые из которых могут показаться на первый взгляд противоречащими друг другу, поскольку уход из штрафной зоны якобы противоречит забиванию голов. Ложная девятка – настоящий центральный нападающий, даже если он не живет в штрафной, а всего лишь заходит в нее, чтобы забить гол. Вот почему ложную девятку следует определять как функцию, а не как позицию. Примечание. Перарнау. Тактическая эволюция футбола. 1863-1945. Расшифровывая футбольный генетический код руками ложной девятки. Корнер, Барселона, 2021. Страница 17-18. Конец примечания. Первый футболист в истории, которого назвали ложной девяткой, был уругваец Хосе Пьендебене. Это было еще в 1910 году. И с тех пор более 50 великих игроков выполняли эту функцию. Легендарные имена, такие как Матиас Синделар, Дьерч Шароши, Адольфо Педернера или Нандор Хидеккути, выгравированы золотыми буквами в истории мирового футбола. Позже появились великолепные игроки, которые играли в качестве ложной девятки, некоторые постоянно, как Ди Стефано или Герт Мюллер за сборную Германии, а другие время от времени, как Бобби Чарльтон, Кройф, Марадона или Месси. Гвардиола любит использовать ложную девятку в особых случаях, как он сделал с Месси в 2009 году в решающем матче против Реал Мадрида. Он использовал этот прием в 2 финалах Лиги Чемпионов, которые выиграл у Манчестер Юнайтед в 2009 и 2011 году. Возможно, поэтому, каждый раз посещая Олд Траффорд, он старается применить это на практике. Вчера он поставил на эту роль Бернарду Силву, который забил 1-й гол в матче, ассистировал Махрезу во 2-м и возглавил атаку, которая завершилась 3-м голом за вечер и все это чуть более чем за полчаса. Манчестер Юнайтед ушел на перерыв, проиграв на своем домашнем стадионе со счетом 0-3 впервые за более чем 20 лет. Выходя с Олд Траффорд, Бернарду сказал: «Мне очень понравилась эта роль ложной девятки. Пеп хотел, чтобы в центре поля был еще один человек, и мне очень понравилось выполнять эту двойную функцию». Ключ к ложной девятке в том, что это не позиция, а функция. Как только мы завершили работу над определением для моей книги, мы говорим с Пепом о том, почему ему нравится использовать ложную девятку. Он называет ее ложный форвард. Ложный форвард исправляет все. Его не нужно использовать постоянно, но в важнейших матчах против команд со слабой защитой в штрафной и привычкой забивать игрок против игрока, я предпочитаю, чтобы форвард выходил играть в центр поля. И если он умеет играть как Бернарду, то соперник не сможет его остановить. В этот момент за ужином мы говорим об инновациях в футболе и пытаемся разобраться с путаницей, которая существует по этому поводу. Изобретать значит создавать то, чего еще не было. Инновация заключается в том, чтобы по-новому использовать уже существующее изобретение. В футболе все было изобретено к 1945 году, когда основные тактические ходы и технические действия уже были созданы игроками и тренерами. Все, что происходило с тех пор, это уже инновации. Таким образом, Пепа нельзя определить как изобретателя каких-либо тактических приемов в футболе, но можно как новатора. Он тоже понимает это таким образом. Мы должны привнести много улучшений, которые уже есть в других видах спорта, более продвинутых. Нам предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь уровня других дисциплин. Не во всех аспектах, заметьте, но в некоторых – да. У нас еще много возможностей для совершенствования и роста. У Пепа были отличные учителя. Самый грозный из всех был Йохан Кройф, а идеи, которые он передал Пепу, содержали мудрость нескольких поколений легендарных футбольных деятелей – Джека Рейнольдса и Яни Ван дер Вена, Вика Букингема и Ринуса Михелса. Все они прямо или косвенно способствовали тому огромному вкладу в футбол, который остался от таких замечательных команд, как австрийская «Вундертим» или «Махикос Махьярес» 50-х. Позже Кройф объединил все, что он узнал, и предложил очень специфический способ игры, который со временем получил название позиционной игры. Пеп узнал от него, среди прочего, о том, как использовать ложную девятку в команде. Кройф был ею в сборной Нидерландов и время от времени в Барселоне. И когда он возглавил команду мечты, то применил это с Микаэлем Лаудрупом. Пеп использовал для этих целей Месси, и теперь тот время от времени продолжает исполнять функцию ложного форварда. Сегодня он думает о том, чтобы использовать ее в плей-офф Лиги Чемпионов против мадридского Реала, запланированного на конец февраля. Вчера вечером, когда я вернулся домой после Олд Траффорд, я смотрел Суперкубок Испании, анализировал Мадрид. Примечание. В полуфинале Суперкубка мадридский Реал обыграл Валенсию со счетом 3-1. Конец примечания. Я увидел в них силу, очень большую силу. Нам не повезло, черт возьми. Я всегда встречаюсь с ними, когда они находятся на пике своей формы. Они очень хороши. Посмотрим, что я могу приготовить, чтобы навредить им хоть немного. Патси и Эстиарте переглянулись и все поняли. Он будет играть сложной девяткой против Мадрида. Расскажу вам одну деталь, о которой мало кто знает. За всю историю футбола командами, которые чаще всего использовали функцию ложной девятки, были Пеньяроль Монтевидео, сборная Венгрии и Манчестер Сити. Примечание. Ложными девятками Пеньяроля были Хосе Пьендебене, 1910, Луис Матоза Фейтису, 1935, Педро Лаго, 1936 и Себастьян Гусман, 1938. В составе сборной Венгрии выступали Дьорч Шароши, 1938, Петер Палоташ, 1950, Нандор Хидекскути, 1950, Ференс Суса, 1951, Лаош Тихи, 1955, и Ференс Махош, 1956. В Манчестер-Сити были Фред Тилсон, 1931, Эрик Брук, 1936, Джонни Уильямсон, 1953, Дон Реви, 1954, Рахим Стерлинг, 2017, Серхио Агуэро, 2018, Бернардо Силва, 2020, Фил Фоден, 2020, Илкай Гюндоган, 2021 и Кевин Де Брюйне, 2021. Конец примечания. 15 дней назад Микель Артета уехал в Лондон, чтобы стать тренером Арсенала, заменив Фредди Юнгберга, который временно возглавил команду после увольнения Унаи Эмери в ноябре. С первого дня в английском футболе Пепу было очевидно, что мечтой Артеты было тренировать Арсенал, и для него не было проблемы помочь своему ассистенту, хотя он и остался с неприкрытым тылом до конца сезона. Он компенсирует это отсутствие Родольфо Боррелем и Лоренцо Буэнавентурой. В Премьер-лиге 10 дней назад случилось поражение на домашнем стадионе Вулверхэмптона 3-2, и дела идут не очень хорошо. Команда играла почти весь матч с 10 игроками из-за удаления Эдерсона, и поражение было особенно тяжелым, потому что к 48 минутам они выигрывали со счетом 0-2, но пары ошибок, особенно очень серьезного промаха Менди, хватило, чтобы команда потерпела крах, и Вулверхэмптон взял верх на последней минуте, ударив по воротам соперника не менее 21 раза, что стало худшим показателем для команды Пепа за эти 4 года. В турнирной таблице у Ливерпуля уже 14 очков преимущества, и все понимают, что на этот раз он не упустит чемпионского титула. По этой причине Пеп сосредоточился на кубковых соревнованиях, следовательно, он уже думает о Реал Мадриде, а команда готовится сделать решительный шаг к еще одному матчу финала Кубка Лиги. Но горечь из-за невозможности бороться за третий подряд титул в Премьер-лиге не ослабила тренера. Он также активно дискутирует, как и в свои счастливые дни. Мы говорим об эволюции игры. Понятно, что теперь уже не играют так, как в 2009 году. Тренеры в целом изменились. Клопп, Конте, я сам, все мы стали лучше, чем тогда, потому что многому научились на собственном опыте. И команды, которым надолго удается сохранить основное ядро игроков, также стали лучше. Если они вместе уже 4 года, они в итоге знают гораздо больше деталей игры. На самом деле стиль команд Пепа приобрел множество особенностей с тех пор, как он поработал в Барселоне, Баварии и вот уже 3 года работает с Сити. С каждым днем мне все больше нравится, что моя команда обладает гибкостью. Я хочу, чтобы моя команда играла по-разному, в зависимости от момента, и не страдала ни в коем случае. Мне нравится иметь возможность вести хорошую позиционную игру и в то же время уметь защищаться на своем поле, если игра нас к этому ведет. Мы обсуждаем концепцию прорывных инноваций. Она представляет собой применение идей, приводящих к важным перестановкам или радикальным изменениям. Речь идет не только о том, чтобы играть сложной девяткой, когда это необходимо, но и о том, чтобы задаться вопросом, а кто такой крайний защитник, кто такой крайний нападающий, и может ли защитник раздвоиться и стать полузащитником. Я думаю, мы не можем стоять на месте и ничего не делать. Каждый год нужно менять не только какого-то игрока, чтобы привнести в команду свежую кровь и новые силы, но и добавлять нюансы в манеру игры. Если мы этого не сделаем, нас быстро раскусят. Гвардиола понимает, что изменения благотворно влияют на команду, когда все идет хорошо, а не в момент кризиса. В этом смысле его взгляды походят на взгляды Стива Джобса, который не был изобретателем мобильных телефонов, но был гениальным новатором, который никогда не останавливался на достигнутом, а продолжал добавлять новые нюансы в свои продукты. Примечание. Мобильный телефон был изобретен инженером Мартином Купером в 1973 году. Конец примечания. Прогресс в футболе всегда появлялся благодаря передовому мышлению, путешествиям и эмиграции специалистов, обмену и обсуждению идей и знаний, а также через непрерывное действие и реакцию на него. А еще он должен вызвать блеск в глазах футболистов. Мы закончили ужин разговором о шахматах. Этот вид спорта по типу игры похож на футбол. В них есть похожие фазы, такие как первый ход середина игры и эндшпиль. Я замечаю, что в шахматах игрок зачастую стремится стать не лучшим, а бессмертным, что наводит Пепа на размышления. Говорить «бессмертный» — это перебор, но то, что тебя помнят за красоту твоей игры, намного важнее, чем все титулы, которые ты можешь выиграть, ведь они, в конце концов, просто куски металла. Ужин в Винкс. Дегустационное меню на всех. Дим-сам в ассортименте, поджаренная утка, креветки с солью и перцем, морской судак на пару с имбирем, луком и соевым соусом, жареный рис, баранина с брокколи в соусе из черной фасоли, филе по-кантонски, свежие сезонные фрукты, шампанское Титанжир Брют Резерв. Ужин пятый. В отеле Евростарс Мадрид. Невозможное. Мадрид, 26 февраля 2020 года. На высоте пронизывающе холодно. На вершине ты всегда один. Пеп провел 4 сезона в Манчестере. Он выигрывал, проигрывал, страдал, плакал от волнения, выкурил несколько сигар в честь самых больших успехов. Он был счастлив. Он счастлив сейчас. Но мысленно всегда возвращается к одному и тому же вопросу. Каких бы успехов он ни добивался, удастся ли ему снова достичь высот первого года в Барсе? Иногда он думает, что да, иногда думает, что это невозможно. Он размышляет об этом почти 10 лет, споря с другими и с самим собой. Сегодня вечером мы ужинаем в отеле Евростарс Мадрид Тауэр. Голодные игроки пришли в гостиную, расположенную на первом этаже. Хорхе Гутьеррес, шеф-повар клуба, совместно с тремя поварами на подхвате, приготовили обычный послематчевый ужин в соответствии с рекомендациями по питанию от Тома Парри. Король вечера – хамон Иберико. Шеф-повар всегда старается предложить игрокам блюда местной кухни. Некоторые из присутствующих помнят впечатляющую неаполитанскую пасту, которую подали на стол после матча против Неаполя в 2017 году, в тот вечер, когда Серхио Агуэро побил рекорд клуба по количеству забитых мячей. Хорхе Гутьеррес всегда старается придать этому послематчевому ужину местный колорит. А еще такая пища нужна для быстрого восстановления истощенного стрессом гликогена. Пеп доволен. Сити победил Реал Мадрид на Бернабеу. И Гвардиола одержал уже 6 побед на легендарном стадионе мадридцев. Эта победа была достигнута благодаря тактическим решениям, которые команде хозяев не удалось повторить. Помните его слова? «Посмотрим, что я могу приготовить, чтобы им навредить». Идея Пепа, как мы и предполагали на ужине в Винкс, заключалась в том, чтобы Бернарду снова сыграл как ложная девятка. План игры состоял в следующем. Оттянуть Гюндогана параллельно с Родри, сильно открыть крайних нападающих, Махрес и Габриэл Жезус, и освободить форварда, чтобы у мадридцев снова возникли сомнения по поводу того, нападать или оставаться рядом со своей штрафной. С мячом Сити использовал схему 4-2-2-2-0, в которой Бернарду прекрасно воплотил функции ложной девятки, и Де Брюйне перемещался исключительным образом. Когда Стерлинг вышел вместо Бернарду на 73-й минуте, Пеп изменил структуру, поставив КДБ и Гюндогана чистыми инсайдами перед Родри и оставив Габриэла Жезуса в роли центр-форварда. Это был один из тех классических матчей Лиги чемпионов, в которых превосходство в игре не гарантирует победный счет. В первом тайме, например, Мадрид вел первые полчаса, а Сити последние 15 минут. На счету мадридцев был один удар головой по воротам в исполнении Бензема, его отбил Эдерсон, а у горожан два удара авторства Габриэла Жезуса, которые отбили Куртуа и Вальверде. После перерыва команда Пепа взяла на себя инициативу в матче, но Куртуа снова спасает команду от уже, казалось, гарантированного гола Махреза. Доминирование Сити не спасает их от первого мяча в воротах. Мадрид забил после череды ошибок Родри, Отаменди и Уокера, которыми воспользовался Иско. Дальнейшие события подтвердили, насколько непредсказуемым бывает футбол. Когда дела шли хуже некуда, команде Пепа удалось сравнять счет благодаря Габриэлу Жезусу, а затем Де Брюйне окончательно решил исход встречи, пробив низкий сухой пенальти справа от Куртуа. Стоит заметить, что игроки Сити не смогли забить 4 из последних 7 пенальти в Премьер-лиге. У команды была возможность еще улучшить результат на последней минуте, но Махрез не смог завершить великолепную контратаку. В любом случае, команда празднует победу с размахом, недаром Бернабеу считается сложным стадионом, на котором нелегко одержать победу. Ужин подают в зале с коричневыми стенами. Он освещается приглушенным светом. Круглые столы с белыми скатертями накрыты на 8 человек, вокруг стоят темно-коричневые стулья, на полу лежат бежевые ковры, а чуть поодаль можно увидеть центральный сервировочный стол, где находится еда, приготовленная группой клубных поваров. Игрокам подают ужин в первую очередь. Он должен обеспечить их питательными веществами, которые помогут быстро восстановиться после напряженной работы. Через 3,5 дня им предстоит третий год подряд сыграть в финале Кубка Лиги на Уэмбли. В раздевалке они выпили коктейль из углеводов, белков и креатина, а после ужина выпьют еще один коктейль, состоящий из 4 граммов tart cherry, кислой вишни, и 1 грамма куркумина, выполнив таким образом послематчевый план V+D, дополнение и добавки. В полночь Мануэль Эстиарте по своему обыкновению уже ушел спать. Он заказал омлет по-французски и безалкогольный напиток и сразу же лег, в то время как Пеп остался внизу и съел изрядную порцию хамона Иберико, выпил бокал вина и завершил прием пищи тарелкой пасты. Пользуясь случаем, я напоминаю ему, что 3 года назад у нас в этом же отеле состоялся долгий разговор о том, сможет ли его команда снова играть так, как это делала Барселона в период с 2008 по 2012 год. Мы продолжили этот разговор после поражения Баварии в матче с Атлетико Мадрид 1-0 в полуфинале Лиги чемпионов. Это было 28 апреля 2016 года. На часах был 16:00. Лифт отеля остановился на 23 этаже, и мы начали обсуждать, возможно это или нет. Пеп утверждал, что нет. Нет, повторить это не удастся. Это было похоже на восхождение на Эверест. Вот и все. Ты поднялся. Все. Нет ничего выше Эвереста. Я не смогу это повторить. Для меня это прозвучало как капитуляция. Он сказал, что невозможно создать еще одну волшебную команду, которая бы играла великолепно и добивалась постоянных побед. Команду, которой удалось бы победить непредсказуемость футбола. Казалось, он был абсолютно в этом убежден. Нет никакой возможности повторить это. Ты упираешься в потолок, и все. Я вываливал на него все мои аргументы, объясняя, что Эдмунд Хиллари стал первым покорителем Эвереста, но после этого подвига нашел в себе мотивацию продолжить карьеру альпиниста другим способом. Он искал новые вызовы, не более высокие горы, это было уже невозможно, а более сложные. Хиллари замахнулся на другие 8-километровые вершины. Некоторые были гораздо более рискованными и опасными, чем сам Эверест. Я сказал ему, что сложность выбранного маршрута гораздо важнее, чем высота горы. Но лицо Пепа не изменилось. Оно было непроницаемым. Прошло почти 3 года. Он только что обыграл Реал Мадрид на их заколдованном стадионе, завоевал 7 титулов с Сити и находится в 4 днях от битвы за 8-й. Его команда проводит матчи на исключительном уровне. Я снова спрашиваю его, возможно ли это. Он задумывается, потом признается. У меня сложные чувства. С одной стороны, есть ощущение, что это, превосходный уровень Барселоны, не может повториться. И поэтому я чувствую неудовлетворенность. С другой стороны, у меня есть желание попробовать и уверенность в том, что можно великолепно играть и с другой командой. Ах, друзья, перспектива изменилась. Он еще не произнес, что это возможно, но уже больше и не отрицает. Это была огромная внутренняя дилемма Пепа. Возможно или невозможно. Стремление к идеалу мастера, к совершенству игры со всеми нюансами, которые создают разные футболисты и соревнования. Это река, которая течет внутри тренера, и уровень воды в ней иногда поднимается, а иногда опускается. Он считал это невозможным, но начинает рассматривать такую вероятность. поэтому он постоянно смотрит вдаль, будто хочет, чтобы горизонт дал ему окончательный ответ. Уже поздно, около 3 часов ночи, и Пеп прощается до завтра. Я пользуюсь этими последними минутами вечера, чтобы расспросить Чики Бегеристайна о будущем. Пару лет назад тренер продлил свой первый контракт и останется в Сити до лета 2021 года. А кто будет после Пепа? Я иногда размышляю об этом, нелегко найти подходящего человека. Одни мне нравятся своей манерой игры, другие — методологией, третьи — эффективностью, но трудно найти фигуру, которая хотя бы приблизилась к Пепу. У нас есть еще год на это. Есть время подумать. Идеальный вариант, если бы Пеп продолжил. Знаю, все это сложно. В 2021 году будет 5 лет, как он с нами. И он никогда не задерживался так надолго в одном клубе. Но если хорошо поразмыслить, это идеальное решение. Чтобы Пеп продлил контракт. Посмотрим, вдруг повезет. Независимо от решения Пепа, стоит признать, что замена Гвардиолы станет серьезной проблемой для клуба, когда бы это ни случилось. Пепу посчастливилось иметь таких наставников, как Кройф, от которого он унаследовал свою феноменальную интуицию и модель игры. Ван Гал, у которого он научился великолепной методологии, Лильо, который познакомил его с природой игры и помог ее интеллектуальному пониманию, Сейрулло, который привнес структуру и знания об экосистеме, подходящей для игроков. И многие другие наставники из сферы футбола или других областей, у которых он учился и крал идеи до тех пор, пока сам не стал непревзойденным тренером. Пеп, безусловно, самый влиятельный тренер 21 века. Хотя он никогда не находится в покое, постоянно стремится к абсолютному совершенству, это охота за совершенством мастера, попытка победить сомнения. Да, почти очень близко, почти идеально, но... В игру вступают его вечная неудовлетворенность и дилемма. Возможно или невозможно. Часто читатели моих предыдущих книг «Гер Пеп» и «Метаморфоза» спрашивали меня, каков Пеп на самом деле? Похож ли тот Пеп, которого мы видим на публике, на настоящего, такого, как в кругу близких? И мой ответ всегда был утвердительным. Он такой, какой есть, с теми же достоинствами и недостатками, которые мы можем видеть на публике. Но стоит добавить некоторые нюансы. Пеп хороший парень, добрый человек, который заботится о своих друзьях и обо всех, кто страдает или болеет. Иногда он чувствует себя обязанным помочь всем, кто в этом нуждается, даже зная, что эта задача невыполнима. Слишком много людей нуждаются в помощи. Я открою вам секрет и надеюсь, что он на меня не рассердится. Однажды он предложил мне вместе поехать в очень бедную африканскую страну, чтобы помочь группе коренных жителей, которым просто не на что было жить. «Но надо сделать это так, чтобы никто не узнал», — добавил он. До практики не дошло, потому что я так и не собрался в это путешествие, а он был готов. Читателя не должен вводить в заблуждение мой рассказ. Нет, Гвардиола не Тереза Калькутская в образе мужчины. Я не хочу показать Пепа излишне идеальным. Просто он хороший парень, и ему нравится помогать, когда это в его силах. На следующий день мы много смеялись на Ванда Метрополитано, стадионе Атлетико Мадрид, потому что Чики и Пеп снова встретились с Маноло, главным героем истории с Йоханом Кройфом. Маноло Санчес был центральным нападающим мадридского Атлетико, выделялся своей скоростью, отличным броском и легкостью в забивании голов до такой степени, что в 1992 году стал лучшим бомбардиром Испанской лиги, забив 27 мячей в 36 матчах. Довольно долго Кройф просил своих защитников, Феррера или Надаля, опекать Маноло. Но тот каждый раз ускользал и умудрялся создавать серьезные опасные моменты. И тогда голландский тренер принял удивительное тактическое решение, которое он сам объяснил много лет спустя. «У Маноло фантастическая способность избавляться от опеки», сказал он своей команде в предматчевой беседе. «Тогда мы просто не будем его опекать, и все. Если мы его не опекаем, то он не сможет избавиться от опеки». Игроки Барселоны были ошеломлены словами Кройфа, но выполнили инструкцию, и Маноло остался без опеки. Сегодня встретились все три главных героя того матча и хохочут, вспоминая слова Кройфа. На краю поля стоит дюжина велосипедов, которые игроки Сити использовали, чтобы размять мускулы, прежде чем Лоренцо Буэнавентура провел несколько мягких упражнений на подвижность. В полдень они возвращаются в Манчестер и через три дня сыграют на Уэмбли в финале Кубка Лиги против Астон Виллы. Команда в хорошей форме, несмотря на то, что проиграла матч Премьер-лиги, в которой отстает на 22 очка от Ливерпуля. Последний за 27 матчей всего один раз сыграл в ничью и не проиграл ни разу, и теперь приближается к рекорду Центурионов Пепа в 100 очков. 1 марта Сити завоевывает на Уэмбли свой третий подряд Кубок Лиги, победив Астон Виллу со счетом 2-1, а Фил Фоден в свои 19 лет стал главной звездой финального матча. Из основного состава, игравшего на Бернабеу, в этом матче вышли только Уокер, Родри и Гюндоган. Это шестой подряд английский титул чемпиона, завоеванный командой, и 29-й в карьере Пепа. Примечание. Сити завоевал все четыре национальных титула в предыдущем сезоне, а в текущем выиграл Суперкубок Англии и Кубок Лиги подряд. Конец примечания. Проиграв Премьер-лигу, но выиграв два национальных трофея, команда сосредоточилась на Кубке Англии, из которого выбила Шеффилд Уэнсдей. Далее игроки с нетерпением ожидают визита мадридского Реала, чтобы попытаться взять штурмом Лигу чемпионов. Но 5 марта в Великобритании умирает первый больной COVID-19, и с этого дня число случаев заболевания увеличивается в геометрической прогрессии. 16 марта в стране уже 55 погибших и более 1500 заболевших. Премьер Борис Джонсон рекомендует прекратить все второстепенные личные контакты, а футбольные соревнования отложить. Страшная пандемия обрушивается на мир. Миллионы людей сталкиваются с невидимым врагом. Ужинов с Пепом не будет еще долго. Ужин в ресторане Евростарс Мадрид. Шведский стол. Хамон иберико с бездрожжевым хлебом, салат из свежей зелени, козьего сыра с апельсиновым уксусом и грецкими орехами. Тартар из голубого тунца, желе юдзу и майонез васаби. Макароны с курицей и сыром, паста рият. Примечание. Паста рият названа так в честь Махреза, потому что игрок ввел моду на нее в столовой спортивного городка, ежедневно заказывая это блюдо из пасты с курицей и сыром. Конец примечания. Суши в ассортименте. Дикий горбыль с соусом из болгарского перца. Свиная шейка на гриле с соусом из маниоки. Сорбет из фруктов. Карамелизованная тарриха, бриош, сгущенное молоко и яблоко. Примечание. Тарриха – это классическое испанское блюдо, которое обычно готовят в пост и на Семану Санту, предпасхальную неделю в Испании. Оно представляет собой постный десерт. В классическом варианте ломоть хлеба вымачивают в вине или молоке, макают во взбитое яйцо и поджаривают на оливковом масле, а затем посыпают сахаром или поливают медом и добавляют немного корицы. Конец примечания. Паго де лос Капельянес. Красное. Похороны. В отеле Шератон Кашкайш. Лиссабон, 15 августа 2020 года. Халдун Аль-Мубарак кладет руку Пепу на плечо и громко говорит ему, чтобы это услышали самые близкие. «Но ты же мужик, Пеп! Ты же мужик!» У Пепа остекленевшие глаза, и он, кажется, не слушает своего босса. Это его худший момент в Манчестер-Сити. Сейчас полночь в отеле «Шаратон» в Кашкайше, на окраине Лиссабона. Абсолютное уныние. Команда Гвардиолы была выбита, вопреки всем прогнозам, Лионским Олимпиком в финале Лиги чемпионов. Игра проходила в формате, который предложили УЕФА, чтобы сохранить соревнования, несмотря на пандемию, от которой страдает весь мир. Это были трагические времена. В период с 2020 по 2021 год около 15 миллионов человек умрут от осложнений, связанных с COVID-19. Футбольные неудачи выглядят нелепо перед лицом такой драмы. Но соревнование продолжилось после трехмесячного перерыва, хотя главным героям трудно продолжать играть, когда вокруг них умирает так много людей. Клубы постарались максимально обезопасить своих футболистов, за ними ведется постоянное наблюдение. В клубе применяются самые строгие меры безопасности. Помещения дезинфицируются, посуда непрерывно моется, футболисты максимально заботятся о себе, а количество всевозможных проверок постоянно увеличивается, чтобы они не заболели. Это темные времена, в которые нам выпало жить. Черный период, которому, кажется, нет конца, и который меняет поведение и привычки, заставляет нас почувствовать свою смертность. Жизнь сегодня ценнее, чем когда-либо, возможно, потому, что ее слишком легко потерять. Из-за пандемии страдает и психическое здоровье миллионов людей. Все уже не так, как несколько недель назад. Мы все чувствуем себя подавленными и тревожными, лишенными свободы, пленниками смертельного вируса. Марк Бойшаса, менеджер команды «Сити», точно описывает эти долгие месяцы. Психическое истощение. Истощение и разочарование. Надежда на то, что все наладится, и разочарование от новых волн болезни. Каждая пройденная фаза – это надежда, но через несколько дней все возвращается в исходную точку. Это были тяжелые и горькие месяцы. Самой большой радостью было восстановление повседневного ритма жизни. Лучшее воспоминание – улыбка Махреза, когда он снова смог коснуться мяча на траве. Это одна из самых ярких улыбок, которые я когда-либо видел. Просто от того, что он вернулся к повседневной работе и снова сыграл в мяч. Долгое время это будет футбол без болельщиков, что очень повлияет на поведение игроков на поле. Некоторые клубы имитируют поддержку болельщиков, транслируя записи через громкоговорители, но во всем этом есть привкус искусственности, как будто это еще один выпуск шоу Трумэна. Футбол возвращается за закрытыми дверями стадионов с 17 июня. Сити проводит 10 матчей Премьер-лиги, в которых одержит 8 побед и потерпит 2 поражения от Челси и Саутгемптона, но все проходит тихо. Даже победа со счетом 4-0 над Ливерпулем, который станет бесспорным чемпионом лиги. Команда Пепа завершает чемпионат с отставанием в 17 очков от нового чемпиона, которому удается набрать 99 очков, на очко меньше, чем у Центурионов. Команда Клоппа выиграла 32 встречи, трижды сыграла в ничью и трижды проиграла, в то время как Сити одержал 26 побед, сыграл в 3 ничьих и потерпел 9 поражений. И хотя у него лучший баланс по забитым голам, 102 против 85 у Ливерпуля, и почти такой же по пропущенным голам, 35 против 33, он так и не поборолся за титул, что очень раздражает Гвардиолу, который всегда считал лигу самым важным турниром для своих команд. 26 июля, спустя 434 матча, 77 голов и 140 голевых передач, легендарный Давид Сильва прощается со стадионом Этихад, аплодируя пустым трибунам. Недели ранее команда уступила на Уэмбли Арсеналу Микеля Артеты в полуфинале Кубка 0-2, в матче, оставившем глубокое разочарование из-за поведения некоторых игроков на поле и в раздевалке. Этот результат удивляет, потому что в двух матчах лиги до и во время пандемии горожане выигрывали с одинаковым результатом 3-0, не испытывая затруднений перед командой, которую Артета только начинает восстанавливать. Это было неожиданное поражение. Сити побеждал 15 раз против всего 4 побед Арсенала, не говоря уже о 71% владения мячом. Однако все решили 2 гола Обамеянга, который воспользовался ошибками Уокера и Менди, и этого было достаточно, чтобы испортить вечер Гвардиоле. Пару недель спустя Арсенал выиграет Кубок Англии у Челси. С 9 июня рядом с Пепом на играх сидит Хуан Маалильо, который прибыл, чтобы восполнить пробел, оставленный Микелем Артетой. У Артеты были доверительные отношения с игроками, близкие к дружеским, он привнес в команду много знаний об английском футболе. Артета знал массу деталей про стадионы, судей и соперников, и он очень помогал Пепу. Несколько месяцев тренер проводит без своей правой руки, и сейчас пришло время закрыть эту позицию, но не кем попало. Пеп нанимает своего наставника. Утром 9 июня мы поговорили по телефону, так как по понятным причинам поужинать вместе невозможно. Пеп доволен. Приезд Хуанмы очень важен. Мне нужен интеллектуальный вызов, и Хуанма станет этим вызовом. Последние месяцы я много обдумывал это решение и считаю, что оно самое подходящее, хотя и не очень удобное. Мне было бы удобнее нанять обычного помощника. Но я думаю, что на данный момент мне нужно, чтобы от меня больше требовали. Я думаю, что могу совершенствоваться как тренер, что я могу идти дальше, но для этого мне нужен тот, кто будет давить на меня, кто знает больше меня, кто бросит мне вызов. Не знаю, понимаешь ли ты меня. Для меня очевидно, чего он хочет, но ему нужно подтверждение на случай, если я не до конца его понял. Хуанма много знает. Он видит в футболе то, чего не видят другие. Он много пережил и знает, как бросить мне вызов. Мы, возможно, будем ссориться и спорить по любому поводу, но это заставит меня все пересмотреть, задаться вопросом, правильно ли я поступаю. Мне нужен интеллектуальный вызов. Мне не нужно, чтобы мне дали оправдание. Наоборот, я хочу, чтобы меня его лишили, чтобы мне сказали, что все можно сделать по-другому. И Хуанма идеально подходит для этого. Я уже говорил тебе, что много размышлял над этим, сидя взаперти. Удобство требует от меня нанять другого человека. Но я не собираюсь просто жить комфортно. Я хочу стать лучше. Разговор крутится вокруг интеллектуального вызова. Пеп повторяет снова и снова. «Он мне нужен, серьезно тебе говорю. Мне нужен этот интеллектуальный вызов. Я хочу подняться еще на одну ступеньку выше. Я хочу стать лучшим тренером, добиваться лучших результатов. И я думаю, помочь мне в этом сможет Хуанма. Это будет выход из зоны комфорта, но мне это нужно». Через 15 минут мы попрощались. Я звоню Лильо, чтобы поздравить его, и слышу именно тот ответ, который я и ожидал. «Я новенький, последний, кто пришел в класс. Я здесь, чтобы не мешать». Август посвящен Лиге чемпионов. УЕФА переформатировал соревнования, организовав турнир с участием 8 команд. Но прежде нужно пройти квалификацию, и соперник, которого нужно устранить, это Реал Мадрид, который прибудет на стадион Этихад 7 августа. Пеп и Лильо готовились к матчу 2 недели. Первая неделя на подготовку игроков к матчу, вторая, чтобы натренировать матч с игроками. Результат снова радует Сити, 2-1, как на Бернабеу почти полгода назад. Пеп выставляет 3-2-2-3 с Фоденом в качестве ложной девятки и мощным прессингом, который на 8-й минуте приносит свои плоды. Команда забивает первый гол, автором которого становится Стерлинг, набрав 100 очков за Сити во всех соревнованиях. У горожан есть много удачных моментов, но незадолго до окончания первого получаса Бензема сравнивает счет. Во втором тайме хозяева создают несколько опасных моментов, которые выльются в атаку Габриэла Жезуса, перешедшего на позицию центр-форварда. Он оставляет Фодена на правом фланге и забивает решающий гол, который открывает горожанам путь на финальный этап в Лиссабоне. Это был великолепный триумф над королем Лиги чемпионов, что означает первый вылет Зинедина Зидана из Лиги чемпионов. В свою очередь, для Пепа это 4-я победа в 5 матчах плей-офф, сыгранных против мадридского Реала. Он также является 3-м тренером, дважды выбившим мадридцев из Лиги чемпионов. Примечание. С футбольным клубом «Барселона» он победил «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов 2010-2011 годов, в Суперкубке Испании 2011-2012 годов и в Кубке Короля 2011-2012 годов. Проиграл в Кубке мира 2010-2011 годов. Марчелло Липпи сделал это в 1995, 1996 и 2002-2003 годах, а Отмар Хитцфельд в 2000-2001 и 2006-2007 годах. Конец примечаний. Это 29-я победа Гвардиолы в высшем европейском турнире. Очередной рекорд, которого еще никто не добивался. В первой части я ошибся, закрыв Стерлинга и Габриэла Жезуса как крайних нападающих на нашей половине, потому что пространства было недостаточно. С очень открытыми Стерлингом и Фоденом нам удалось сыграть намного лучше. Де Брюйне установил еще один рекорд Лиги чемпионов. Он стал первым игроком, который создал 9 голевых моментов в матче. Габриэл Жезус сравнялся с Рудом Ван Нистелроем, единственным игроком, забившим гол в первом и втором матчах плей-офф против Мадрида. 13 числа Манчестер сияет широкими улыбками, когда отправляется в Лиссабон на матч. Олимпик Лион – старый знакомый, соперник по четвертьфиналу. Гвардиола очень осторожен перед встречей с французами и их контратаками. Он помнит, что в прошлом сезоне оказалось невозможно победить их в групповом этапе. Во время поездки в столицу Португалии я обсуждаю с Лильо подготовку к матчу. У Пепа в голове четкая структура матча. Мы также посмотрели несколько матчей Шеффилда, чтобы получше изучить поведение соперника, потому что Шеффилд играет очень похоже на Лион. Пеп уверен, у нас должно быть 4 человека позади мяча и 6 впереди. Это схема, с которой мы выйдем на поле, потому что не хотим, чтобы защитникам приходилось оказываться в ситуациях 2 на 2. Олимпик очень опасен в таких ситуациях. На стадионе Жозе Алвалада в Лиссабоне произошло именно то, чего Пеп хотел избежать. Он обезопасил Эдерсона с помощью 3 защитников – Фернандиньо, Эрик Гарсия и Лапорт, выставив вперед Уокера и Канселу на среднюю линию и атакуя на своей половине при помощи КДБ, Стерлинга и Габриэла Жезуса на флангах, но темп, который развили игроки, очень медленный, и никому не удается оказаться за спиной французских полузащитников. На 23-й минуте Эрик поспешно отбивает мяч, и Корне пользуется этим, чтобы открыть счет и заставить Сити грести против течения. Несомненно, горожане доминируют в игре, но нет чистых голевых моментов. Замена Махреза на Фернандиньо меняет динамику игры, появляется больше возможностей, и Де Брюйне, наконец, сравнивает счет. Через 10 минут неудачный пас Лапорта, его сбили с ног, но фола не было, приводит к преимуществу французов. Всего через 3 минуты после того, как Габриэл Жезус неудачно пробил в упор. Еще более шокирующей стала ошибка Стерлинга на 85-й минуте, когда он не попал по пустым воротам с подачи Габриэла Жезуса. Это нанесло сильнейший урон, потому что гол был очень простым и практически гарантированно означал дополнительное время. 2 минуты спустя Эдерсон промахивается с направлением в воротах и дарит 3-й гол Олимпику. Это была кульминация разразившейся катастрофы. Сезон был тяжелым, нестабильным и завершился разочарованием. Ужин в отеле «Шератон Резорт» в Кашкайше, восхитительном, идеально подходящем для душевного отдыха, расположенном посреди пышного леса, приобретает масштаб практически греческой драмы. Настоящий катаклизм. Вся боль предыдущих провалов обрушилась на команду на этом ужине. В этот вечер никто не съел ни кусочка. У Пепа и его помощников накопилось много боли. Это боль, вызванная поражениями в Лиге чемпионов прошлых лет. Вероятно, эта боль появилась в момент того тяжелого проигрыша со счетом 0-4, когда Бавария играла с Мадридом. Этот процесс проживания горя случается с каждым из нас. Когда наше эго выходит наружу и терпит поражение, нам становится нестерпимо больно. Слишком много боли в этот лиссабонский вечер. Сокрушенный, Пеп дает волю чувствам. Нам не хватает одной ступеньки. Мы 4 года подряд проходили в четвертьфинал. На самом деле, в первый год они прошли в 1/8. Родольфо Боррель кивает. Если мы проходим в четвертьфинал, значит, это и есть наш уровень. Чики Бегеристайн качает головой и отмахивается. Он не согласен. Лильо присоединяется. Это не так. Мы хороши, достаточно хороши. Большинство наших игроков равны или превосходят игроков Лейпцига, которые вышли в полуфинал. Равны или лучше, чем игроки Лиона, само собой. И можно поспорить, кто из полуфиналистов лучше. Два мнения повисли над столом. Подавленный как никогда Пеп чувствует, что его команда больше не может продвинуться дальше. Лильо пытается подбодрить коллегу и говорит, что есть много над чем работать. Интеллектуальный вызов уже на повестке дня. Халдун, главный начальник, произносит простую, но яркую речь и обнимает Пеппа, затем слегка массирует ему плечи и пытается подбодрить его. «Ну ты же мужик, Пеп, ты же мужик!» Но этим вечером Пеп никого не слушает. Таблицу со статистическим итогом 2019-2020 вы сможете найти в PDF-приложении к этой аудиокниге. Данные. 69,5%. Процент побед в сезоне. 68,4%. Процент побед в Премьер-лиге. 2,52 забитых голов за сезон. 2,68 забитых голов в Премьер-лиге. 0,89 пропущенных голов за сезон. 0,92 пропущенных голов в Премьер-лиге. 96 разница забитых мячей за сезон. 81 очков в Премьер-лиге. Ливерпуль, чемпион, 99 очков. 27 попаданий в штангу в Премьер-лиге, 6 – Де Брюйне. 65,8% владения мячом за сезон. 66,2% владения мячом в Премьер-лиге. 81% максимальное владение мячом против «Динамо Загреб» октябрь 2019 года. 38% минимальное владение мячом против «Вулверхэмптона» декабрь 2019 года. 692 среднее количество пасов за матч. 870 максимальное количество пасов против «Динамо Загреб» декабрь 2019 года. 87,1% точных пасов за игру. 18,5 ударов по воротам за игру. 6,3 в створ ворот. 7,1 пропущенных ударов по воротам за игру. 2,8 в створ ворот. 5 побед подряд в Премьер-лиге. 31 лучший бомбардир Рахим Стерлинг, 16 в Премьер-лиге. 22 лучший ассистент Кевин Де Брюйне, 20 в Премьер-лиге. 53 самое большое количество сыгранных матчей Габриэл Жезус, Эдерсон, Родри и КДБ, 35 в Премьер-лиге. 8-0 самая значимая победа против Уотфорд. 2-0 самое значимое поражение против Вулверхэмптона, Тоттенхэма, Манчестера Юнайтед и Арсенала.